Глава 27. Врата открылись. От грохота на несколько мгновений заложило уши, и, как Арон и предполагал, стихийные духи захватили при переносе немалый кусок леса. «Служба у тебя всегда привлекала меня своей непредсказуемостью», — проворчал знакомый голос за спиной Арона. «Куда нас занесло, о великий?» «Где девчонка?» Маг, только что поднявшийся на ноги, огляделся. Больше всего его интересовало местонахождение Светлой. До начала переноса Арон держал полуэльфийку в захвате, не позволяя ей закончить исходную формулу. Но когда небо и земля вновь и вновь меняются местами, сохранить равновесие не так уж просто, особенно если это первый в твоей жизни переход с помощью врат. «Ты видел, куда она делась, Мэль?» «Наконец-то!» — довольным тоном сказал тот. «Хоть одна красотка не оставила тебя равнодушным!» «Нашел время шутить!» — взорвался Арон. «Эти бесовые врата выпили из меня всю силу! И что будем делать, если остроухая приведет сюда свору светлых? Скажем, будто заблудились и попросим вернуть домой?» «К чему так волноваться?» — укорил его друг. «Нет ее здесь. И второго светлого тоже». «Хочешь сказать, они потерялись по дороге?» — недоверчиво уточнил Арон. «Наверное. Между прочим, я понял, куда нас занесло». Маатаэль с любопытством оглядывался по сторонам, явно довольный приключением. «В столицу! Мало того, в императорский парк! Знаешь, а ведь я давно хотел пообщаться с его величеством. У нас нашлось бы немало тем для разговора». «Например?» «Например, мы бы подробно обсудили государственную политику в отношении племен Вечной Степи, а также чрезмерное снисхождение к обитателям Лазурной долины». «Тебе дай волю, ты бы всех чистокровных эльфов сослал на тариевые рудники», — хмыкнул маг. «Хорошая идея», — согласился полукровка. «Там им самое место. Протянут они много дольше человеческих преступников». «Поэтому и государству явная польза». «Заботливый», — пробормотал Арон, подходя к коням. «Подумай лучше, как нам отсюда выбраться. Хотя, можешь не думать, нас уже встречают». «Арон», — Маатаэль подошел ближе, наблюдая за приближающейся кавалькадой. «Арон, сколько тебе нужно времени на восстановление силы?» «Представления не имею», — ответил тот негромко, не отводя взгляда от одного из всадников. Очень уж знакомое у него было лицо, знакомое из прежней жизни Арона-воина. Господин Тангил, первый из всадников, высокий седой мужчина, спешился и поклонился ему. «Боюсь, мы не ожидали вашего прибытия». «Угу, мы тоже», — пробормотал за спиной Арона Мэль. «Но мы, конечно же, всегда рады вас видеть», — продолжил Седой более торжественным тоном. «Ни в малейшей мере не сомневаюсь», — согласился Арон, скользнув взглядом по сопровождающим. На их лицах молодых и старых читались и страх, и сдержанный гнев, и тихо тлеющая ненависть, и даже жадное предвкушение. Все что угодно, но только несчастье от долгожданной встречи. «Полагаю, его императорскому величеству уже сообщили о вашем прибытии», — продолжил Седой. «Позвольте сопроводить вас во дворец». Первую половину пути к королевскому дворцу Арон молчал, потом направил коня в сторону, чтобы люди из сопровождения не могли услышать его слов. «Мэль, придумай правдоподобную причину для нашего визита». Тот кивнул. «С этим проблем нет, если нынешний император тебя устраивает». «То есть?» Арон прежде не задумывался над такими глобальными вопросами. Император воспринимался как часть сил природы, как дождь, как снег, как летние засухи и зимние бури. Он есть, и ничего с этим не поделаешь. «То есть имеются точные сведения о заговоре со всеми именами?» «Думаю, нашему драгоценному суверену будет интересно узнать об этом». Дворец монарха в этой реальности ничем не отличался от того, который помнил северянин по своей прошлой жизни. Император тоже. Монарх ожидал их в малом зале для аудиенций, почти пустом. Лишь сам Арон, Меатаэль и его величество. Трое, если считать только людей. Шестеро, если учитывать присутствующих Сихха. Единственной целью существования последних являлась защита правителя. Три человекоподобные фигуры, закутанные в черную одежду с ног до головы, с густой вуалью там, где у людей находятся лица. Ни мечей, ни кинжалов на их телах разглядеть не удалось. Считалось, будто они сами — воплощенное оружие, не имеющее нужды в стальных игрушках. Одни легенды говорили, что их создал первый император. Другие — будто сама серая госпожа, богиня смерти, подарила Сихха первому. Так или иначе, но на протяжении многих веков они охраняли коронованного владыку, сохраняя преемственность династии. Мэли и император, казалось, не обращали на Сихха никакого внимания, но Арон физически ощущал присутствие этих существ. Словно бы сама их близость взывала к чему-то, скрытому в недрах его опустошенного эрры. Говорил в основном Меатаэль. Арон молчал, слушая историю готовящегося покушения и время от времени бросая взгляд на Сихха. «Значит, вы утверждаете, что в этот раз переворот затеял Камиш?» Император покачал головой. «Он всегда был верен, только его поддержка во время последней смуты помогла мне выжить. Людям свойственно меняться, Ваше Величество. Возможно, за помощь он ожидал большей награды, чем получил». Меатаэль неопределенно пожал плечами, потом вопросительно посмотрел на Арона. «Ах да, дорогой Тангил!» Император слегка наклонился к северянину, опираясь на резные подлокотники малого трона. «Магия Сихха все так же беспокоит тебя?» «Прости, но в их отсутствии я чувствую себя голым, а голый император подрывает авторитет империи!» Он хохотнул собственной шутке. «Придется потерпеть!» «Безопасность прежде всего», — согласился Арон, почти не вникая в смысл слов. Люди рядом с ним казались все менее и менее важными по сравнению с чувством сопричастности, порожденным близостью Сихха. Тратить на смертных эмоции и мысли казалось расточительством. «Все же, дорогой Тангил», — продолжил между тем император, — «хотя я польщен, что ты лично решил сообщить о заговоре, какова истинная причина визита?» «Причина, сир?» — вежливо переспросил Арон, усилием воли заставив себя вернуться в реальность. «Ты же ненавидишь столицу!» — голос императора лишился прежних шутливых ноток. «В отсутствии свидетелей, дорогой Тангил, нет нужды притворяться верным вассалом. Мы все прекрасно знаем, какому именно господину ты давно служишь». «Возможно, у меня имелись дополнительные причины оказаться в Эверграде», — ровно произнес Арон. «Возможно. Я не желаю о них распространяться». «Возможно», — тем же тоном ответил император. «Но, с другой стороны, этих причин могло и вовсе не быть. Любопытный момент. За всю нашу беседу я ни разу не ощутил даже искры силы от твоего эрры. Мой дорогой маг, не объяснишь причину?» Арон замер, стараясь не выдать паники. Он не знал, что император обладает такими способностями, и прежний Тангил не писал ничего подобного в дневнике. Только темный маг способен увидеть его эры. По крайней мере, такой вывод Арон сделал из книг, которые успел прочесть в этой новой жизни. Император нехорошо улыбнулся и чуть заметно шевельнул рукой. Ощущение присутствия Сихха усилилось, заставив Арона задохнуться. А черная фигура уже стояла рядом с ним, уже наклонялась к нему. Никто не знал, как именно Сихха выполнили работу по защите императора, однако и от наемных убийц, и от неудачников, вызвавших его гнев, одинаково оставались горсти серого пепла. Арон посмотрел в желтые глаза, блестевшие за вуалью, и подумал: «Сейчас узнает». Время замедлилось, время остановилось. И в возникшей вневременной реальности опустошенная эра Арона содрогнулась в спазме, выбрасывая во внешнюю реальность нечто. Его сознание раздвоилось. Он продолжал видеть глазами человека и одновременно глазами сущности, вырвавшейся на волю. Во внешней реальности фигура в черном продолжала стоять, чуть наклонившись, и глазами нечто Арон увидел щупальца силы, тянувшиеся от Сихха к его уязвимой физической оболочке. Сейчас они коснутся кожи, выпивая жизнь, и от тела останется лишь прах. Бестелесное нечто метнулось к Сихха, обнимая желтоглазое существо, словно давно потерянного брата. Глаза Арона человека увидели, как императорский телохранитель зашипел и дернулся назад, как бросились к нему на помощь двое других Сихха, как нечто рассыпалось тысячами бледных звезд, а следом затем исчезли из Сихха. Просто исчезли. Беззвучно. Бесследно. Насовсем. Первым опомнился император. Вскочил безумными глазами, оглядывая просторную комнату, подбежал к колоннам, у которых прежде стояли Сихха, несколько раз провел в воздухе руками, будто ловя невидимку, развернулся к Арону. «Где они? Отвечай, где они? Куда ты их отправил?» «Я?» Северянин поднялся, чувствуя, как гнев начинает стягивать кожу на скулах. «Я ведь маг с пустым эры, ваше величество. Как бы мне удалось что-то сделать с вашими бессмертными хранителями?» «Ты! Я не знаю, кого ты позвал на помощь! Верни их, я приказываю!» «Приказываете? Но я служу другому господину, сир, как вы сами любезно напомнили». Император замер. «Вы ведь знаете имя моего господина, сир? Кто он?» Правителя перекосило, и он нехотя проговорил. «Многоликий». Мэтаэль за спиной Арона коротко хохотнул. «И вы полагали, сир, будто бог не даст своему слуге защиту?» — холодно осведомился маг. «Как опрометчиво!» «Верни их!» — повторил император тише, уже не приказывая, прося. «Как я понимаю, аудиенция закончена». Арон, не оборачиваясь, махнул Мэлю рукой. «Не смеем больше отвлекать, ваше величество, от важных государственных дел». «Тангил, нет, нет, постой! Сихха — символ императорской власти! Без них все недовольные поднимутся, начнутся смуты, гражданская война, империя зашатается. Неужели тебе это нужно, Тангил?» «Не забудьте про вашего кузена, герцога Камеша», — подходя весело добавил полуэльф. «Он устроит заварушку первым». «Стоило подумать о безопасности империи прежде, чем пытаться меня убить», — буркнул Арон, подходя к двери. Остановился, обернулся к правителю. «Может, я и верну их, если вы, ваше величество, предложите достойную плату». «Что тебе нужно?» «Я сообщу». Перед тем, как выйти, Арон с издевательской почтительностью поклонился императору.